Глава 211. О старце, освободившем из темницы брата, унесшего у него имущество. Один Авва рассказывал нам. Близ нашей Киновии жил старец возвышенной души, а подле него жил еще один брат. Однажды в отсутствие старца брат, по внушению дьявола, отворив келью старца, вошел в нее и похитил книги и сосуды. Старец возвратился и, войдя в келью, заметил пропажу сосудов и пошел к соседу сказать ему о похищении. И вот его сосуды среди кельи. Брат не успел еще и спрятать их. Старец не желал ни стыдить, ни обличать брата. Сделав вид, будто он внезапно почувствовал боль в желудке, он тотчас вышел, как будто для естественной надобности, и пробыл вне кельи достаточно времени для того, чтобы брат мог убрать сосуды. Вернувшись к нему, старец начал с ним разговор о постороннем предмете и брата не обличил. Прошло немного времени. Сосуды старца нашлись. Брата, уличенного в краже, заключили в тюрьму, а старец ничего об этом не знал. Услышав о заключении брата, он точно так же не знал и о причине заключения. «Вот старец приходит ко мне», — рассказывал игумен, — «он часто навещал нас. Сделай милость, — говорит, — дай мне несколько яиц и пшеничного хлеба». «Наверное, у тебя сегодня гости?» — спрашиваю его. «Да», — ответил мне. Взяв припасы, старец отправился в темницу навестить и утешить брата. При его появлении в темнице брат бросился к ногам его со словами: «За тебя я, Авва, попал сюда. Это я похитил твои сосуды, а книга твоя у такого-то, плащ у такого-то. Да успокоится сердце твое, чадо. Я не затем пришел сюда. Я даже и не знал, что ты здесь за меня. Услышав о твоем заключении, я опечалился и пришел к тебе с утешением. Вот тебе хлеб и яйца. Сверх того, я похлопочу о том, чтобы освободить тебя из темницы». Оставив брата, старец отправился к начальству. Он был хорошо известен по добродетельной жизни. По приказанию властей брат был освобожден из-под стражи.